Все снова заняли свои места, и игра возобновилась. На этот раз, когда умолк барабан, ветка оказалась в руках Дзяше. Теперь ему пришлось пить вино и выдумывать шутку. В одной семье был сын, весьма почитавший своих родителей, начал он. Однажды заболела его мать, и он нигде не мог найти врача. Тогда он пригласил старуху-знахарку, которая лечила уколами и прижиганиями. Исследовать пульс старуха не умела, поэтому она просто заявила, что у больной в сердце огонь, что надо сделать укол в сердце, и она поправится. Юноша разволновался, ведь если игла коснется сердца, мать мгновенно умрет. Как можно делать такой укол? На это старуха возразила. Зачем колоть сердце? Можно уколоть ребро. Но ведь ребро далеко от сердца, удивился сын. Как же мать может поправиться? Это не важно, ответила старуха. В Поднебесной у многих родителей сердце отклонено в сторону. Все рассмеялись. Матушке Дзя снова пришлось выпить полкубка вина. Помолчав немного, она сказала. «Где бы мне найти эту старуху, чтобы она сделала и мне укол?» Дзяше понял, что его шутка была неуместной, и матушке Дзя показалось, будто он хотел упрекнуть ее в пристрастии к другим детям. Он вскочил с места, наполнил кубок вином и преподнес ей. Матушка Дзя сочла, что продолжать подобные разговоры неудобно, и игра продолжалась. На сей раз цветок оказался в руках Дзя Хуаня. Надо сказать, что в последнее время Дзя Хуань сделал кое-какие успехи в учебе, хотя и любил развлекаться. Увидев, что Бао Юй получил награду за стихи, он тоже загорелся желанием показать свое искусство, но стеснялся присутствия Дзяджена. Когда же цветок оказался в его руках, он потребовал бумагу, сочинил четверостишие и преподнес его Дзяджену. Прочитав его стихотворение, Дзяджен очень удивился. Ему показалось, что стихотворение Дзя Хуаня носит оттенок легкомыслия и нежелания серьезно учиться. Поэтому он сказал, «Вы с братом Бао Юем высказываете в своих стихотворениях порочные мысли. Помните выражение древних? Трудно сказать, кто из обоих». Намек на рассказ о юношах Джан Вэнни и Сяо Сяне, которые однажды заспорили, чей отец добродетельнее. Когда они обратились к мудрецу Тай Цю, чтобы он разрешил спор, он заявил, что трудно сказать, кто из их отцов добродетельнее. «Оно как раз подходит к вам, но только здесь оно имеет смысл. Трудно сказать, кто из обоих отличается большим нежеланием учиться. Я склонен думать, что Бао Юй похож на Вэнь Фэйцина, а ты напоминаешь Цао Тана». Вэнь Фэйцинь, 818-872 годы, знаменитый поэт Танской эпохи. Все рассмеялись. «Дайте мне стихи», — попросил Дзяше. Прочитав их, он сделал несколько одобрительных замечаний и в заключение сказал. «С моей точки зрения, эти стихи великолепны как по содержанию, так и по форме. Я думаю, что таким людям, как мы, не пристало слишком утруждать себя учением. Поучился немного и хватит, а придет время поступать на службу, должность никуда не убежит. К чему все время тратить на учение, превращаться в книжного червя? Мне эти стихи нравятся прежде всего потому, что они не роняют достоинства нашей семьи.